Пить по 2-3 раза в день 8-9 капель свежего сока алоэ. Внимание! Большие дозы сока алоэ могут оказать абортивное действие, поэтому беременным женщинам принимать его не рекомендуется. Глазные болезни. Аптечный препарат. Экстракт алоэ жидкий для инъекций. Назначается подкожно по 1 мл в сутки. Знаменитый офтальмолог-академик Филатов сделал замечательное открытие, впрыснув 18 больным сок алоэ, находящегося при смерти. Отрезанный лист алоэ держали 25 дней при 3 градусах тепла, чтобы в нем выработались биогенные стимуляторы, влияющие на рост и заживление ран. Из всех больных, страдающих воспалением роговой оболочки глаз, 15 стали выздоравливать. Туберкулез легких и другие легочные заболевания. Смесь из 100 граммов меда, 100 граммов сливочного масла или свиного, гусиного жира, 15 мл сока алоэ, 50 граммов какао, разогреть, не доводя до кипения. Пить 2 раза в день, утром и вечером по 1 столовой ложке на стакан горячего молока. Или такая смесь: 100 граммов мелко нарубленных листьев алоэ, полкилограмма липового меда, 100 граммов оливкового масла, 75 граммов березовых почек и 25 грамм липового цвета. Березовые почки и липовый цвет заварить в стакане воды и прокипятить 1-2 минуты. Процеженный отвар влить в смесь меда с алоэ, затем долить оливковое масло. Смесь принимает по 1 столовой ложке 3 раза в день, предварительно взболтав. Частые носовые кровотечения. А в течение 2 недель съедать перед едой по кусочку примерно 2 сантиметра листа алоэ. А готовые лекарственные средства, содержащие алоэ, можно приобрести в аптеке без рецепта. Однако следует проявлять осторожность, соотнести возможности алоэ с характером вашего заболевания. Препараты алоэ применяются как стимулирующие средства при различных заболеваниях и для повышения сопротивляемости организма. Алоэ способствует увеличению количества эритроцитов, гемоглобина, частично лейкоцитов, улучшает общее состояние организма, повышает аппетит. Однако, если, поверив в чудодейственные свойства этого африканского растения, вы принесли его в горшочке домой, как за ним ухаживать? Покрытый шипами суккулент может отлично вырасти и дома, если вы выполните элементарные требования. Посадить его надо в горшок, диаметр которого составляет по меньшей мере половину длины его листьев. Здоровое растение быстро вырастает из своего горшка. А лучшими горшками для него являются пластиковые или терракотовые. Алоэ любит восточную или южную сторону. Предпочитает свежий воздух, поэтому поселите его рядом с форточкой. Посадите алоэ в хорошо дренируемую почву. Главная задача – не утопить растение. Земляной ком между поливами должен просохнуть. Толстые мясистые листья очень долго удерживают влагу и крайне опасно усердствовать при поливе. Засуньте палец в ком земли на глубину фаланги. Если палец останется сухим, можно поливать. Подкормку алоэ производят ежемесячно, за исключением зимы, когда растение отдыхает. Лучшие удобрения – низкоазотистые. Кормите строго по инструкции, чтобы не перекормить. Алоэ растет быстро, и вскоре вы увидите, что материнское растение в горшке плотно окружили детки. А вы можете всех их рассадить, либо всех вместе поместить в большую емкость. Детки пускают свои корешки и легко отделяются от материнского растения. Если все же корни у них рвутся, дайте им просохнуть 2-3 дня, затем высаживайте. В дополнение к утилитарной роли, о которой мы достаточно поговорили, растение доктор очень декоративно. Особенно алоэ вера. Изумительное сочетание красных и желтых цветков, изогнутые стебли смотрятся как свечи в подсвечниках. Не зря это алоэ носит название канделябр. Орхидея. Одно из самых экзотических и странных растений, прижившихся в нашей стране,